Он же запсихоанализирует ее до смерти, понавешает всюду графиков и диаграмм. — Ну, не знаю, — протянул Кевин. — Она ведь умеет быть очень настойчивой и привлекательной. Если кто и сможет захомутать Тони, так это наш босс. — Может, его потому и отстранили от дела, — предположил Сэм. — Наверняка с экономией бюджета это не связано. Вы же знаете, какая у нас Кэрол. Она бы не захотела с ним работать, если бы между ними что-то такое возникло. Для Кэрол это однозначный конфликт интересов, то есть вещь совершенно неприемлемая. Во всем, что касается дела, Кэрол ни с чем не считается, но тут штука другая. Дисциплина внутри команды. Она никому спуску не даст. — Кому ты это говоришь? — пробормотал Кевин. Несколько лет назад Кэрол лично способствовала его понижению в должности и всеобщему позору. Правда, потом она всячески помогала ему реабилитироваться, из-за чего Кевину казалось, что он никогда не перестанет чувствовать себя ее должником. Он искренне старался полюбить Кэрол, но у него ничего не вышло. Если она удалила Тони из команды только из-за их отношений... «Надо сказать, время для этого она выбрала крайне неудачное», — продолжил Кевин. «Блейк на нас наседает, и нам любая помощь была бы кстати. Знаю, я и сам 100 раз говорил, что Тони больной на всю голову, что ему не место в нашей команде, но я ошибался. Сейчас его мозги нам очень бы пригодились», — рассуждал Кевин. В это время Сэм распрямил плечи, прочистил горло и громко сказал: «Доброе утро, мэм». Кэрол вошла в комнату быстрым шагом, пол и пальто хлопали ее по ногам. «Интересно», — задумалась Пола. Много она успела услышать. «Я, Кевин, полностью с тобой согласна», — заявила Кэрол, опустив пальто и сумку на пол возле своего кресла. «Но мистер Блейк настаивает на сокращении нашего бюджета. Так что, если мы хотим воспользоваться услугами профайлера, придется найти кого-нибудь подешевле. На факультете криминалистики как раз есть парочка свеженьких выпускников, которых они хотят проверить в деле. Аллилуйя, мать их так!» Оглядев свою команду, Кэрол улыбнулась. «В этой богом забытой дыре найдется хоть одна чашечка кофе». Через 5 минут все расселись по своим обычным местам. У Полы из головы никак не шли слова Сэма. Неужели он прав? Ну, хотя бы даже и наполовину. Может, в жизни Кэрол и впрямь появился мужчина? Только не Тони, а кто-то другой. И он смог разжечь в ней бойцовский дух, если судить по ее сегодняшнему настроению. Кэрол по порядку выслушала доклады своих подчиненных, выделяя ключевые моменты и подсказывая новые пути решения проблем. К концу совещания всем стало ясно, что расследование убийства Дэниела, в общем-то, дошло в тупик, как и поиски пропавшего Сета. Кевин проверил рассказ Асифа Хана о продюсере комедийного шоу для юных талантов. Он переговорил с выпускающими редакторами BBC в Манчестере, Глазго, Лондоне и Кардиффе, но шоу, которое Дэниел со слов продюсера описал другу, нигде не шло и даже не планировалось. «В общем, тупик», — резюмировал Кевин и захлопнул блокнот. «Честно говоря, я и так думал, что копать в этом направлении бессмысленно, но все же от базовых проверок ни в одном расследовании отказываться не стоит». «Верно», — кивнула Кэрол. «И по этой части нам нет равных». «Можно вопрос?» — подняла руку Пола. «Мы эти дела расследуем, исходя из предпосылки, что они связаны? Убийство Дэниела и пропажа Сета?» «Хороший вопрос, Пола», — одобрила Кэрол. «Думаю, надо признать, что вероятность того, что оба преступления совершил один человек, весьма высока. Но не будем терять бдительность. Возможно, это всего лишь совпадение. Да и убийц-подражателей никто не отменял. Девушка Сета сказала мне, что этот самый Джей-Джей втирался в доверие к Сету уже очень давно». «Это ведь исключает вариант подражателя, верно?» — спросила Пола. «Что-то у нас очень уж много ни на чем не основанных предположений», — заявил Сэм, удивительно быстро сориентировавшийся в ситуации, особенно если учитывать, что последние дни он провел за 100 миль отсюда. «Вот ведь шустрый», — слегка обиженно подумала Пола. «Мы предполагаем, что Сет был похищен, а не просто сбежал из дома по причинам, которые либо никому не известны, либо никем не раскрываются. Мы предполагаем, что если его похитили, то сделал это его сетевой знакомый Джей-Джей, который, вполне возможно, просто подвернулся нам под руку». Сэм поднял ладонь, призывая расшумевшихся коллег угомониться. «Это вероятно, признайте». Я просто соглашаюсь с шефом. Нам нельзя терять бдительность. Может, наш убийца вообще подражатель, подхвативший моду?» «Нет», — покачал головой Кевин. «Сет уже числился пропавшим без вести, когда мы обнаружили тело Дэниела». «Но мы ведь объявляли Дэниела в розыск», — встряла Стейси. «Так что теория Сэма имеет право на существование». Кэрол устало прикрыла глаза рукой, и Пола тут же пожалела, что вообще задала свой вопрос. «Не буду спорить», — поспешно сказала она. Кэрол взглянула на нее со слабой улыбкой. «Вы сегодня прям рветесь в бой», — заметила она. «От вас заразились», — ответил Кевин. «Ну так какие у нас теперь планы?» «Давайте сначала выслушаем Стейси», — предложила Кэрол. Стейси одарила их ясной, скромной улыбкой. «Особого успеха с камерами наблюдения и программами распознавания лиц я не достигла. Все записи отличаются ужасным качеством, да и сняты, как правило, с неудобных углов». «Я никогда не понимаю, зачем нам вообще все эти камеры?» — призналась Кэрол. «Когда бы мы ни пытались использовать их записи в расследовании, всегда оказывается, что они совершенно бесполезны». «Ну, если бы камерами заведовала Стейси, ни у кого из нас не осталось бы ни единого скелета в шкафу», — сказал Сэм. Стейси его слова приятно удивили, а она восприняла их как комплимент. «Уж у меня они бы точно работали эффективнее», — согласилась она. «Короче говоря, я решил обратить внимание на ригмароль. У меня был доступ к компьютеру Сета, на котором обнаружилась его обширная переписка с Джей Джеем. На первый взгляд, все довольно невинно, типичная сетевая трепотня, но Джей Джей явно старался держать Сета на крючке. И что интересно, его страничка на Риге уже удалена. Кто-то стер ее в тот же вечер, когда пропал Сет, что только подкрепляет подозрение Полы, как это ни печально». «Тебе удалось узнать что-нибудь конкретное про этого Джей-Джея?» — поинтересовалась Кэрол. «Вчера я говорила с представителями компании «Ригмароль», а они заявили, что не хранят личные данные, размещенные пользователями на своих страничках. Мало того, у них даже нет к ним доступа. Сказали, чтобы мы приходили с ордером, но даже в этом случае они не гарантируют доступа к информации на сервере». «Ублюдки!» — бросил Кевин. «В общем, я решила зайти на их сервер без приглашения», — продолжила Стейси. «Стейси!» — закатила глаза Кэрол. «Ну зачем ты мне это говоришь?» «Приходится, потому что иначе вы не будете видеть разницу между данными, являющимися доказательствами, и информацией, полученной незаконным путем». «В словах Стейси есть логика», — подумала Пола. «Жаль только, Кэрол эта логика ставит под удар». «Ну и что ж ты нашла из того, чего мне знать не положено?» — спросила Кэрол. Ее энтузиазм постепенно улетучивался. «Вся информация, которая была на странице Джей Джея, полная чушь. Все выдумано, никаких реальных данных. Адрес электронной почты с бесплатного сервера. Такое может завести себе кто угодно. Короче, сомнений в том, что он фигура фиктивная, не остается».